Читатели моей первой книги о посылании любви порой пишут мне, что теперь их жизнь станет безоблачной. Но это не совсем так. Ведь жизнь — это рост и открытие новых горизонтов. Мы растем и изменяемся. А изменения порой могут вызывать чувство дискомфорта. Глава третья. Хочешь узнать, почему твоя жизнь стала скучной? Возможно, хочу. Не то чтобы я был несчастлив, но чувствую, что чего-то не хватает, чего-то увлекательного. Да-да, это случай, когда ты знаешь, но не хочешь знать, ибо тогда возникает необходимость попрощаться с прошлым и попрощаться с частью себя. С той твоей половиной, которая привыкла смело идти в битву, несмотря на ничтожество шансов. Сейчас же, когда все обстоятельства складываются благоприятно, ты пытаешься найти новый способ самовыражения. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Мы посидели в молчании. Я обратил внимание внутрь себя и глубоко погрузился в мысли о том, почему во мне присутствует раздражение. Настроение вроде и ничего. А вот не знаю, чем заняться. Потому и чувствую какую-то растерянность. Идей полно, но ни одна не влечет по-настоящему. С другой стороны, и ни одно из текущих дел почему-то не вызывает желания заняться им. Как будто новая глава в книге моей жизни еще не написана, и я даже не знаю, с чего начать. Удивительно, подумал я. Ведь сам даю советы другим, как им найти путь к радости. Это несложно, потому что у любого человека, как правило, есть интерес к чему-то определенному, и необходима лишь подсказка, с чего начать движение. Однако же сам я впервые в жизни не знаю, чего хочу. Как будто листаю каталог и не нахожу ничего, что бы меня заинтересовало. Собираясь выразить свои мысли словами, я взглянул на то место, где только что сидел лепрекон. Но его уже и след простыл. Исчез так же быстро, как и появился. Но я чувствовал, что он еще вернется. Промелькнула мысль, что, пожалуй, следовало быть с ним более мягким. Но ведь он сам выбрал не лучший момент для визита.